Он весело воспринял ее предсказания и, расплатившись, тут же взялся поправлять написанное. А цыганка, выходя из подвала, успела незаметно вытащить из ящика у двери кусок колбасы мортаделла и фляжку вина, припасенное на ужин. Пропажу обнаружил Марио после ухода плутовки. Возмущенный наглостью цыганки, парень принялся отговаривать Караваджо от идеи писать гадалку, а художник долго еще потешался над ловкой черноокой воровкой, оставившей их без ужина. Идея с цыганкой так понравилась сеньору Валентино, что он помог решить возникшую вдруг трудность с натурщиком, предоставив в распоряжение художника своего смазливого 16-летнего сына Костантино. Это было как нельзя кстати, поскольку Марио, как обычно, закапризничал и, набив холст на подрамник и наложив грунтовку наотрез, отказался позировать, сославшись на недомогание. Позже он объяснил Караваджо причину отказа, так как с детства сторонился цыган, боясь сглазу. А вот юнцу Костантино позирование было в новинку, и он терпеливо стоял перед мольбертом, не шелохнувшись. Так появилась на свет одна из ярких жанровых работ, вызвавшая большой интерес коллекционеров, а близкие друзья сочли, что это самая удачная картина Караваджо. На гадалку возник спрос, так что художник вынужден был написать ее повтор. Приобретя картину, прижимистый сеньор Валентино заплатил за нее всего лишь 8 скудо, видимо, посчитав, что за позирование сына художник остался ему еще и должен. Позднее он втридорога продал гадалку римскому коллекционеру князю Памфили, а тот во время поездки в Париж подарил ее французскому королю Людовику XIII. Таким образом, гадалка оказалась в Лувре, поразив многих своей необычностью, свежестью взгляда и породив немало подражаний. Например, одноименную работу Жоржа де ла Тура в том же прославленном музее. Гадалка писалась с натуры в мастерской, но само гадание происходит на улице, в погожий осенний денек, и такие сцены по сей день можно видеть в Риме. Миловидная цыганка в упор смотрит на смазливого молодого щеголя, вышедшего на прогулку и одетого по последней моде, с небрежно перекинутым через плечо плащом и широкополой шляпой набекрень с плюмажом. Гордо подбоченясь, он доверчиво протянул цыганке руку, а другую пер в бок рядом с эфесом шпаги, словно говоря: «Знай, милая, с кем имеешь дело, а потому гадай честно, без подвоха». Но, поддавшись чарам девушки и ощутив нежность ее рук, он, кажется, уже забыл о гадании, отвечая улыбкой на смотрящего на нее с вожделением толстогубого безусого юнца и заворожив его многообещающим взглядом, плутовка незаметно снимает у него с пальца перстень. Живая сценка из жизни Римской улицы написана просто и достоверно, а использование белых, зеленоватых, красных тонов в одежде цыганки, контрастирующих с преобладающим в костюме юноши оранжевыми и черными тонами, придает удивительную красочность и радостное звучание картине, что сразу привлекло внимание коллекционеров. В работе над повтором гадалки автор постарался еще более выразительно показать, насколько герои увлеклись флиртом, придав живость романтической сцене, предсказанию судьбы и перекрестному обмену взглядами. Затенив нижний фон полотна и высветив верхний, художник добивается глубины изображения и выразительной пластичности двух полуфигур. Обе они почти прижаты вплотную к переднему плану картины, чем усиливается эффект зрительной сопричастности к происходящему. А локоть юного щеголя вот-вот прорвет холст и вырвется наружу, оказавшись в реальном пространстве. Минуя посредничество сеньора Валентина, Караваджо удалось как-то зазвать к себе в подвал римского аристократа и заядлого коллекционера Чирико Маттеи и выгодно продать ему второй вариант гадалки, что позволило поправить свои дела. Известно, что, увидев картину, поэт Гаспаре Муртола разразился восторженными стихами, посвященными автору великолепной картины. Вскоре о нем заговорили как о новой восходящей звезде на римском художественном небосклоне, особенно после появления другой картины из жизни городских низов. Теперь Караваджо мог себе позволить роскошь не только выбирать в уличной толпе нужный типаж, но и платить за позирование, так как на Марио надежды было мало, и с ним все труднее становилось находить общий язык. Видимо, парень мечтал о самостоятельной работе, на что имел уже полное право. А положение подмастерья, требовательного и порой не в меру вспыльчивого мастера или бессловесного натурщика его тяготило, и он нередко по целым дням стал пропадать неизвестно где, что выводило Караваджо из себя и являлось причиной участившихся между друзьями ссор. В новой картине «Шулеры», как в известной комедии дель'арте, зритель видит и подмечает все, что стараются ловко скрыть от него на подмостках героя пьесы. На сей раз на картине не две, а три фигуры, сидящие за карточным столом игроки в таверне. Прямо на глазах разыгрывается плутовская сцена, когда два мошенника в сговоре пытаются надуть наивного паренька, опрометчиво согласившегося сыграть с ними партию. Здесь, как и в гадалке, происходит обмен взглядами, но уже тройной, подчеркивающий напряжение происходящего. В фигуре, стоящей в центре, узнаваем популярный римский персонаж театра комедии масок, любимец галерки, наглец и пройдоха Ругантино, который готов ради красного словца продать родного отца. В отличие от миловидного юноши в скромном темном одеянии, оба проходимца одеты в яркие пестрые камзолы из бургундского полотна в оранжево-черную полоску. Один из них вооружен кинжалом, который в любой момент может быть пущен в ход. Тот, что постарше, Ругантино, выступает за водилы. Без всякого зазрения совести он заглядывает через плечо в карты соперника, показывая на пальцах в рваных перчатках, чем надо крыть нетерпеливому компаньону с неприятным лицом грызуна. Получив подсказку, тот незаметно вытаскивает из-за спины крапленую карту, чтобы поставить окончательную точку в игре и облапошить наивного юнца, возомнившего себя опытным игроком. Яркий свет слева четко обрисовывает колоритную компактную группу, чисто внешне связанную контуром наподобие треугольника, а внутренне — накалом происходящего столкновения интересов, готового вот-вот взорваться и обернуться насилием, что так привычно для повседневной жизни римской улицы. Ее жестокие нравы в борьбе за выживание были хорошо известны Караваджо, и он их познал на себе, когда оказывался зачинщиком или участником потасовок на улице или в игорных заведениях, в ходе которых особенно ярко проявлялся его необузданный нрав. Обе эти работы, гадалка и шулеры, преисполненные действия и занимательной театральности, вызвали большой интерес. Вскоре о Караваджо заговорили в кругах ценителей живописи. Его жанровые картины из жизни римской улицы принесли ему широкую известность. В дальнейшем они оказали сильное воздействие на развитие жанровой живописи вплоть до начала XIX века. Да и в жизни самого художника произошли заметные изменения. Его все чаще можно было повстречать в художественных салонах и на званых раутах в домах известных коллекционеров. Волей-неволей он вынужден был обзавестись парой хорошей обуви и выходным камзолом из материи черного цвета, который он носил, пока не изнашивал до дыр.